вернулась Демидова после отдыха на Женевском озере. Говорит, что само озеро на третий день вызвало у нее жестокую депрессию. Оказывается, так со всеми. Ну и ну. 18 ноября, в день рождения Рязанова, ему вручали во французском посольстве орден искусства и литературы. Очень заслуженно. Красивый особняк и был пир. Федю подправили в больнице. Он дома, уже был в концерте и в конце месяца собирается играть идиота. Слава Богу. Сыграл и угощал нас в ресторане бранчем всех, кто за ним ухаживал в больнице. Было шикарно. С пятницы на субботу в Петербурге убили Старовойтову. Ужасно. Хоронили ее в 8 вечера, и Гайдар призвал всех по телевидению в знак траура погасить у себя в квартире на 2 минуты свет. Мы погасили и посмотрели в окно. Свет погасили в считанных окнах. Какой бездушие, серость, равнодушие. Чего же хотеть от такого бесчувственного быдла? Читаю книгу из серии «100 великих», в данном случае «Любовниц». Конечно, не обошлось без Л.Ю., целиком списанного у меня. Тут уж никуда не денешься. Но вот что интересно. Слова «любовник» и «любовница» во времена СССР были синонимами чего-то нехорошего, постыдного. На этом мы воспитаны. А сейчас читаем, что у такой-то было столько любовников, а этот не пропускал ни одну, и никого это не шокирует. И никого не шокировало бы по отношению к Л.Ю. Однако с нею дело особое. Ее любовное поведение с другими мужчинами заставляло страдать великого поэта, мучиться, искать утешение у других женщин, которые не могли заменить ему Лилю. И чем это кончилось, известно. Вот почему она исторически вызывает такую неприязнь, и чем дальше, тем у большего числа людей. Ведь почти никого не осталось, кто помнит ее живую, обаятельную, щедрую, умную, и скоро не останется никого. Останутся ее измены, нелюбовь и смерть гения. Хотя, как известно, сердцу не прикажешь. Вот кто ее сейчас в 98-м хорошо помнит, то есть часто видел. Мы с Инной, Плучики, Луэлла, Кома Иванов, Успенский, Мирочка Убаревич, Вознесенский, Зоя, Соснора, Добровольская, Кулаков, Смехов, Майя Щедрин, Флора Тышлер, Волкова, Тина и Мариолина. Во Франции Фриу, остальные эпизодические. Но никто не пишет о ней, а если пишут, то сплетни. Четвертое декабря. Вчера с Андреем Ереминым, коллекционером и наследником фиалки Штернберг, были у нее в квартире. Вещи Штернберга неописуемой красоты. Особенно нам запомнился портрет его работы 20-х годов. Кики, обнаженная. Очень красивая и она, и портрет. Картин в коллекции уйма. Ольга Викторовна Третьякова, Гамолицкая, была выслана за мужа Сергея Третьякова. Таня, ее дочь, каждый свой отпуск ездила к ней в деревню, куда-то далеч. Л.Ю. два раза давала ей деньги на билеты. Однажды мы с Л.Ю. зашли в Восточные Сласти на Арбате и встретили Таню, которая собиралась ехать к маме, что-то ей покупала. Лиля сказала: «Таня, я хочу послать Оле кофе, ты возьмешь?» Та смутилась, а Л.Ю. купила 2 кило кофе,